Глава шестая. Практически тут же я наткнулся на взгляд больших черных глаз. Глаза были женские, наполненные смесью страха и чего-то вроде злости. Они смотрели прямо на меня. Когда я аккуратно из-за дверного косяка заглянул в квартиру, то увидел ее, молодая худенькая брюнетка в руках крепкого амбала. Амбал, одетый в кожанку и вислые спортивные штаны с салатовыми лампасами, стоял ко мне спиной. Девушка же, схваченная сзади, буквально висела в воздухе. Дрыгая ногами, вертя головой, она мычала, во рту был кляп. Потом вдруг она совершенно случайно оглянулась, посмотрела на меня поверх плеча бандита. Именно тогда я и увидел ее глаза. Именно тогда в них отразилось еще и что-то похожее на мольбу о помощи. В следующее мгновение здоровяк затащил девушку куда-то направо в комнату. В этот момент я спрятался обратно за стену. Притаился, стараясь не издать ни звука. «Держи, держи ее!» — послышалось из глубины квартиры. «Ноги держи, брукается же!» Несмотря на то, что я видел только одного бандита, в квартире их было двое. Из комнаты слышались два приглушенных голоса. Один низкий, другой чуть повыше, но хрипловатый. «Вот да, попал так попал. Ошибся квартирой, называется. Во всяком случае, я не колебался». Тело сработало как-то само собой, а ум, вместо того, чтобы размышлять, а стоит ли вмешиваться, начал продумывать пути, как незаметно от братков проникнуть в квартиру и вытащить оттуда девчонку. Я снова заглянул в пустой коридор прихожей. Сделал аккуратный шаг внутрь, прислушался, как звучит моя обувь по старому линолеуму. Звучала она тихо. Прошел чуть вперед. Линолеум здесь был затоптан свежими грязными отпечатками чужих подошв, поэтому я не беспокоился наследить. Обстановка в квартире была бедной, я бы даже сказал запущенной. Постоянных жильцов тут явно не было, и наверняка ее использовали бандиты как убежище. «Вяжи, вяжи ноги!» Из комнаты справа слышались звуки борьбы, мужское пыхтение и женские стоны вперемешку с мычанием. «А теперь кидаю на койку, пусть отдохнет». Я затих, соображая, куда же мне податься. Что творится в комнате, я увидеть не мог. Приблизившись еще сильнее, я рисковал себя выдать. Спереди, слева, чуть дальше от этой комнаты, была еще дверь. Наверняка кухня или санузел. «Так, ну все. Босс сказал, пришлет дальнейшие указания на пейджер. А пока, чтобы мы тут перекантовались. Если все пройдет хорошо, то девку отпустим, как только старик подпишет договор». «А если не подпишет? Он упертый, как старый баран». «Ну тогда тёлку в расход». «Блин, слушай, а давай в расход ты ее с Васьком повезешь, а то в прошлый раз я кровью всю новую куртку изгваздал». «Блин, Леня, ну переоденься». «Так это мне ж домой ехать, а эта куртка вообще новая, на днях взял». «Так, кончай ныть, следи, чтоб сообщение босса не профукать». «Угу», — один из братков закопошился, зашуршала одежда. «Вот сука, пейджер в машине забыл». «Леня, там на пейджере вообще-то хреновинка такая есть, пластмассовая, на ремень крепить». «Да ну, с одной стороны ствол, с другой пейджер. Неудобно, мне нахрен давит». «Ага, ну да», — хрипло рассмеялся второй. «Я помню, как мы в баню ходили. Не на что там тебе давить». «Да пошел ты», — обиделся тот, кого назвали Леней. Потом добавил: «Серег, ну не при девушке же». «Давай, дуй в машину, напиши Михалычу, что все в ажуре». «Угу». Дослушивал я этот диалог уже рядом с дальней дверью. Смог метнуться туда, пока мужики были заняты своим дурацким спором. Потом, не теряя времени, тут же юркнул в дверь и, как и ожидал, попал в кухню. Тут было холодно. Только сейчас, когда адреналин от моего внезапного решения ввязаться отпустил, я почувствовал, как холодно в квартире, как ходит тут мерзкий сквозняк. Не мудрено, ведь на продолговатой узкой кухне было выбито окно форточки. Тут я приник к стене за дверью, прислушался к шагам, последовавшим в коридоре, потом скрипнула и щелкнула замком дверь. «Серега, ты че, входную не закрыл?» — прозвучал голос Лени. «А, да, ну извиняй, братан». «Хераси, извиняй, а если б к нам кто-либо завалился?» «Леня, хорош гундеть, стартуй уже в машину». Бурча что-то себе под нос, Леня все же стартанул. Спустя минуту я услышал, как за окном пиликнула сигнализация. Медленно прокравшись к окошку, я выглянул на улицу. Леня мялся как раз у бэхи, аккурат рядом с моей машиной. Веселух, чё? Значит, девчонку похитили как заложника и, походу, шантажируют какого-то бизнесмена, чтоб тот избавился от своего имущества в пользу нуждающихся. Классика. Ладно, хватит сидеть на месте. Пока браток один, можно что-то по-быстрому предпринять. Я прислушался. Все, кто был в квартире, притихли. Очень медленно и тихо я вышел из-за кухни и стал красться к единственной жилой комнате. Спустя несколько аккуратных шагов через вход мне открылась часть комнаты. Серый обои в цветочек, красный пыльный диван, а на нем связанная по рукам и ногам девушка. Девушка вновь смотрела на меня. Ее испуганные глаза просто молили о помощи. Внезапно она тихо замычала. «Заткнись!» — грубо прикрикнул на нее хрипловатый, которого назвали Серегой. «Задолбала уже мычать, голова от тебя болит». Я посмотрел девушке в глаза, приложил палец к губам, тихо, мол. Та едва заметно кивнула, тогда я аккуратно приблизился и заглянул в комнату. Второй бандит, худощавый и невысокий, одетый в кожанку поверх спортивок, стоял ко мне спиной у выхода на балкон. Над его головой клубился сигаретный дым. Взгляд мой быстро зацепился за кое-что важное. Пистолет Макарова, лежащий на тумбе у стены. Кто-то из бандитов оставил его там. Нужно было торопиться, потому что второй мог вернуться в квартиру в любой момент. В то же время приходилось не спешить, чтобы оставшийся бандос меня не засек. Я пошел к пистолету, не сводя с мужика глаз. Тот, ничего не подозревая, затянулся, выпустил дым. Медленно, едва дыша, я взял пистолет с тумбы, бросил взгляд на испуганную девушку, потом снова на мужика. Увидел, как тот докурил и щелкнул бычком с балкона. Отхаркнулся и сплюнул. Обернуться я ему не дал. Врезал рукоятью пистолета по башке. Бандит, который был гораздо щуплее меня, всхлипнул и повалился мне на руки. Не мешкая, я подхватил его и вышвырнул на балкон. Закрыл туда дверь на шпингалет, потом тут же бросился к девушке. Трепыхалась она на кровати. «Тихо!» Я принялся развязывать ремень на ее ногах. «Мы еще не в безопасности». Освобождать ее руки и вынимать кляп времени не было. Я помог ей встать, и мы тут же метнулись к выходу, но я притормозил девушку. Первым выглянул наружу проверить, нет ли там кого. Лестница была пуста. «Давай, погнали!» — подтолкнул я девчонку. Когда мы вылетели на лестничную клетку, снизу зазвучали шаги. Наверняка это поднимался второй бандит. Девушка почти сразу растерялась, запаниковала, взглянула на меня испуганно. «Вверх, вверх по лестнице!» — шепнул я. Мы тут же помчали по пролету вверх, застыли между этажами. Я прислушался. Мужик прошагал к двери, потом пипикнуло. Видать, ему отправили на пейджер сообщение. После скрипнула дверь, он вошел в квартиру. Вниз мы побежали, только когда щелкнул дверной замок. Я бежал по ступеням быстро, но так, чтобы девушка поспевала. Она с завязанными руками и кляпом во рту постоянно задыхалась и даже один раз споткнулась. Я подхватил ее и не дал упасть. Когда мы были на втором этаже, сверху хлопнуло. «Сука, как!» — раздался злобный крик. «Не знаю, я не видел. Дали по голове, а когда очнулся, девки нету». «Быстрее!» — обернулся я к ней. Не справляясь с собственным дыханием, она замотала головой. Но думать о женских неудобствах я сейчас не мог и ускорил шаг, буквально потащил ее за собой. Мы пулей вылетели из подъезда и припустили к моей машине. Знал, что добежать до подъезда Ефима мы не успеем. «Давай сюда», — сказал я, ища ключи от пятерки. «Сядешь назад». Когда бросил взгляд поверх крыши машины и увидел, как бандиты выскочили из подъезда, то без разговоров просто надавил девчонке на голову, заставив спрятаться за кузов машины. Девушка только тихо пискнула. Братки стали суетливо оглядываться. Худощавый, которого я огрел стволом, вдруг обернулся и увидел меня. крикнул он и пошел в мою сторону. Мужик!» За ним ко мне направился и здоровяк. Девушка всхлипнула внизу, прижалась к кузову. Я сжал в кармане пистолет. «Мужик!» — обратился худой, морщась и потирая затылок. «Ты тут не видал девчонку? На вид лет 19, высокая, худая, черные волосы не очень длинные и не очень короткие». «Мы братья ее», — набычись добавил здоровяк. «Одетая в спортивный костюм?» — спросил я. «Зеленый такой?» Девушка заволновалась, когда услышала про свой костюм. Стала хватать меня за джинсы. Я сжал ее плечо, чтобы она вдруг не кинулась бежать. «Да», — тут же возбудился худой, — «в костюме». Здоровяк активно закивал. «Да видел, вон туда побежала, на выход со двора». Я кивнул в противоположную нам сторону. «Вот сука!» «Она одна была?» «Не», — я отрицательно покачал головой. «С какими-то двумя мужиками». Бандиты стали хвататься за голову, а потом бросились к своей машине. Сели, зарычал двигатель Бэхи. Машина резко сдала назад и подпрыгнула на выбоине. Когда затормозила, свистнула резина. Потом братки дали газу и помчались вон со двора. Я проводил их внимательным взглядом. «Все, можешь вылезать», — сказал я. Девчонка тут же вскочила, замычала, повернулась ко мне задом, показывая на ремень, стянувший ей запястье. Я снял его от кляпа, девушка избавилась сама. «Спасибо, спасибо!» — она бросилась мне на шею, обняла. «Боже, они меня убить хотели!» «Все хорошо», — ответил я. «Сейчас я отведу тебя в безопасное место». Под безопасным местом я, конечно, имел в виду квартиру Ефима. Мало ли что, бандосы могут еще вернуться. «Кто? Кто ты?» — отпрянула она. «Ты от дедушки? Он прислал тебя?» «А кто твой дедушка?» — нахмурил я брови. Она тут же изменилась в лице, посмотрела на меня напуганно. «Как ты меня нашел? Кто ты вообще такой, из милиции?» «Нет, не из милиции». «А кто?» «Витя меня зовут», — я улыбнулся. Девушка посмотрела на меня недоверчиво. «Я не причиню тебе вреда, не переживай». «Мне нужно позвонить. У тебя мобильник есть?» — спросила она. «Нету. Но я знаю безопасное место. И там может быть телефон. Оттуда и позвонишь своему дедушке». «Пойдем, пойдем скорее». Девушка потянула меня куда-то за руку. «Тихо, тихо, не газуй так. Нам в другую сторону, в соседний подъезд. У меня там друг живет». Я повел ее в 6-й подъезд. «Так кто ты? Кто такой?» — спросила она по дороге. «Я же сказал, Витя меня зовут». «И ты просто Витя?» «Я не из братвы, если ты об этом», — глянул я. «Не из братвы?» Она остановилась, а потому и мне пришлось прекратить шаг. «Я подрабатываю охранником», — сказал я холодновато. «А как ты меня нашел?» «Ошибся квартирой». Я сдержанно рассмеялся. «Ну ладно, идем. Они могут вернуться с минуты на минуту». «Суки!» — Серега потрогал ссадину на затылке. «Башку мне разбили, падлы. Болит». «Да звони уже!» Леня обреченно откинулся на сиденье бэхи. «Надо все Михалычу рассказать. Он с нашей шкуры сымет», — поморщился Серега. После того, как девчонка сбежала, бандиты еще долго кружили вокруг пятиэтажек. Проехали маршала Жукова и Розу Люксембург, но ничего не нашли, ни единого следа. Тогда остановились у ближайшего телефона-автомата. «Ну а что делать? Ему ж надо рассказать, что дед прислал за внученькой козлов своих», — выдохнул Леня. «А че я?» — возразил друг Серега. «Давай ты звони. Ты же знаешь, как на меня Михалыч действует. Потом долго успокоиться не могу». «А че это я?» Леня привстал, тронул руль, возмущенно посмотрел на подельника. «Это ж ты девку прошляпил, не?» «А если б ты пейджер в машине не забыл, я бы девкой не прошляпил». «Ага, там, походу, какие-нибудь бывшие комитетчики в квартиру пробрались. Порешили бы нас обоих, мы и пискнуть не успели бы. А так глянули на одного тебя, такого жалкенького, и рука у них не поднялась тебя добивать». «Да иди ты к чертовой бабушке, сам иди». Бандиты замолчали, Серега открыл окно, закурил. «Иди давай». Леня посмотрел время на своих часах Касю. «До переговоров осталось все, ничего». «Ща, докурю». Когда Серега докурил и выкинул бычок, то все же вышел из машины, пошел к телефону, стал звонить. Разговаривал долго, морщился. Леня знал почему. Это на него орал Михалыч. Вернулся Серега, бледный как стенка, сел в машину. «Ну че?» «Не старик это был», — сказал Серега, пялись в одну точку перед собой. «В смысле не старик?» «Михалыч с ним разговаривал по телефону 10 минут назад. Не его люди тёлку увели, а кто-то другой». Я позвонил в дверной звонок, стал ждать. Марина, как звали девушку, нервно топталась на месте. Поглядывала на меня с интересом, но украдкой. Думала, что я ее взглядов не замечаю. «А там точно есть телефон?» — спросила она. «Должен быть». Ефим не открывал. Это было странно, ведь Женя сообщил мне, что они договорились сегодня на 3. Я глянул на часы. Подходило назначенное время. «Ефим!» — крикнул я и стал стучать в дверь. Только тогда за ней что-то зашевелилось, послышались шаги. «Кто?» — услышал я знакомый моложавый голос. «Да это я, Витя. Че, не узнал?» «Ага». Наконец нам отворили. На пороге стоял Ефим, невысокий, но плечистый парень. Коротко стриженный и ширококосный, он был одет в тельняшку и тренировочные штаны с лампасами. Ефим поднял на нас сонные глаза. На его круглом лице остались еще следы сонливости. «Че, после смены?» «Ага, стоял вчера на воротах в Меркурии. Трудноватая была ночка. А это кто?» Посмотрел Ефим на Марину. «Это Марина», — без затей ответил я. «Приятно познакомиться». Ефим вежливо протянул девушке руку. «Ефим». «И мне приятно», — она пожала. «Телефон у вас есть? Мне очень позвонить надо». Ефим покивал и пропустил нас внутрь. «А чё, она с тобой, что ли?» — спросил Ефим. «Нет, с Дедом Морозом, Фима. Ну чё за вопросы?» Мы прошли вглубь скромной Ефимовой квартиры, которая по планировке не отличалась от той, из которой я 10 минут вызволил Марину. Старые желтоватые обои в цветочек, замызганный линолеум на полах. В единственной комнате цветной телевизор «Горизонт» крутил рекламу МММ. Марина тут же бросилась к телефону, который стоял на узенькой тумбе в углу рядом с телеком. Мы сели, я на диван, Ефим в деревянное с мягкой красной обивкой кресло. «Симпатичная», — все поглядывал на девушку Ефим. «Где ты такую красотулю взял?» «Нашел», — шепнул я в ответ. «Но это не моя подружка». «А чья?» — улыбнулся Ефим. «Потом расскажу». «У тебя телефон не работает», — раздосадованно смотрела на нас Марина, держа в руках мертвую трубку аппарата. «Да», — удивился Ефим. Он встал, взял трубку Марины из рук, с умным видом прислушался. «Ну, да, видать, забыл заплатить», — рассмеялся Ефим растерянно. «Вот, блин, мне срочно нужно позвонить дедушке», — Марина всплеснула руками. «Срочно, иначе...» Она не договорила, потому что хлопнула дверь. В прихожей закопошились. Я понял, что это пришли Женя со Степанычем. Ефим поспешил выглянуть, я остался с Мариной. Услышал только, как они стали здороваться, и как Ефим рассказал им про то, что я привел какую-то девушку. Спросил, не знают ли они ее. Марина, между тем, выглядела обеспокоенной и даже напуганной. Металась у телефона, словно бы не зная, куда себя деть. Потом вошли остальные. Первым делом уставились на Марину, которой, понятное дело, в Ефимовой квартире не должно было быть. «Привет», — поздоровался Женя, когда минуло пару мгновений неловкой паузы. «А мы знакомы». Марина застала, не зная, как реагировать. «В общем, рассаживайтесь», — встал я. «Сейчас я вам расскажу, что вообще тут у нас происходит, чтоб все было ясно, четко и без недопониманий». «Ты лучше скажи», — сказал хрипловатый Степаныч, потирая седой висок. «Знаешь ли ты, чью внучку притащил к Ефиму в квартиру?»